Николай, при всем уважении к вам и вашей семье, свои дела я не привык обсуждать со всеми подряд. Покровский уходил в глухую оборону. Ваше благородие, я не желаю вам зла. Просто у меня есть кое-какие мысли на этот счет. Барон посмотрел на меня с недоверием и покачал головой. Николай, вы, конечно, парень молодой и бойкий, но не переоценивайте себя. Я наклонился к его уху и шепотом сказал. Ваша сделка с Гришиным убыточна, а вся ситуация подстроена. Покровский поменялся в лице. Откуда вы знаете о сделке? Говорю же, у меня есть мысли на этот счет, и я готов вам помочь. Но давайте обсудим это не здесь. Покровский достал из кармана визитку и протянул мне. Завтра в полдень я буду в офисе, приезжайте. Прием закончился около полуночи. Что ты Покровскому такого на ухо сказал? Спросил Макс, когда мы вышли на улицу. Дал понять, что в курсе проблемы и имею решение. А ты имеешь? Макс, я ничего не говорю просто так. Он недоверчиво посмотрел на меня. Я проигнорировал этот взгляд. Все хорошо, правда. Я знаю, как ему помочь, но подробности тебе по понятным причинам рассказать не могу. А если, и даже если, мне репутацию нужно нарабатывать. А какая она будет, если я буду о делах трепаться налево и направо? Я не налево и направо, обиженно сказал Максим. Макс, это не означает, что я тебе не доверяю. Но даже у стен есть уши. Покровский, мой первый клиент, и станет последним, если информация о его деле куда-то просочится. А мне в таком случае можно будет вообще из Ярославля уезжать. Тут мне доверять никто не будет. Ладно, я надеюсь, ты хотя бы понимаешь, что делаешь. Да ё-моё, сколько он еще будет во мне раздолбая видеть. Похоже, что я растерян. Нет, ну вот и не начинай. Понимаю я все. Всю дорогу до моего отеля мы ехали молча. В своем особняке я хоть и навел относительный порядок, но переночую сегодня здесь, а завтра уже переберусь. Выйдя из лифта на своем этаже, я замер. Что-то не то. Я огляделся по сторонам. В холле ничего необычного не было. Я, стараясь не издавать никаких звуков, медленно подошел к двери и прислушался. Тихо. Но чутье, которое подпитывалось магией, все еще текущей по каналам, отчаянно голосило об опасности. Я приложил карточку к замку и спрятался за стену. Дверь с щелчком приоткрылась, и в номере загорелся свет, но по-прежнему было тихо. Толкнув дверь рукой, я заглянул в проем и охренел. В номере все было перевернуто с ног на голову. Было видно, что кто-то отчаянно пытался что-то найти. И, как подсказывало чутье, этот кто-то был все еще здесь. Глава 4. Я заглянул в номер. В гостиной никого не было, а чутье подсказывало, что опасность исходит из спальни. В номере стояла полнейшая тишина, значит, гости затаились. Я подозревал, что это люди Кормушкина, и пришли они за завещанием. Только вот откуда они узнали, где я, и как, черт возьми, с таким количеством охраны они проникли в самый дорогой номер лучшей гостиницы. Мои каналы за сегодняшний вечер немного окрепли, а в магическом очаге было не меньше половины запаса энергии. Придется рискнуть. Когда я пересек гостиную, дверь спальни резко распахнулась и в проеме появился накачанный боец с направленным на меня пистолетом. Ну вот что за мода, я усилил поток энергии в каналах почти до полного, отчего они напряглись, пронзив тело острой болью. «Замри», — приказал я, поймав зрительный контакт. Боец покорно застыл как вкопанный, пистолет на пол и пни в мою сторону. Боец со стеклянным взглядом присел на корточки, положил пистолет и ударом ноги отправил его мне. Подняв оружие с пола, я наставил его на бойца и, наконец, сбавил поток магии в каналах. Фух, выдержали. Взгляд бойца стал осмысленным и тут же наполнился удивлением. Он посмотрел на меня, на свои руки, а потом поднял их вверх и начал пятиться. «Еще шаг, и я тебе колено прострелю». Боец остановился. «Сколько вас?» «Я один». Чутье подсказывало, что из спальни все еще сквозила опасность. «Значит, врет». Я опустил дуло чуть ниже. «Левое или правое?» Боец замотал головой и показал два пальца. Это уже больше походило на правду. «Убивать их я не буду, нужно обезвредить и допросить. Может, чего интересного расскажут». На пол, руки за голову. Боец покорно выполнил требование. Есть у оружия все-таки эффект убеждения. Не магия, конечно, но тоже работает. Поднимешься, уложу обратно, только уже насовсем. Нос от пола не отрывать. Боец помотал головой. Чего там второй затих? Второй, словно прочитав мои мысли, появился в проеме и выстрелил. Я отпрыгнул в сторону, пуля пролетела мимо. Что ж, этого придется немного повредить. Я выстрелил ему в правое плечо. Второй, вскрикнув, выронил пистолет и схватился за руку. Первый дернулся за пистолетом, но я выстрелил в пол рядом с его рукой, и он тут же передумал. «Лежать, вторая в голову будет, ты тоже на пол», я указал дулом на второго. Тот, не убирая руки от раны, покорно лег рядом с первым. Я, не сводя оружие с них, подобрал с пола еще один пистолет. «Значит так, господа, сейчас вам предоставлен отличный шанс все мне рассказать. Пошел ты», прошипел подстреленный. «Да у нас тут бунтарь, я тебе сейчас вторую руку отключу. Лежим и слушаем внимательно. У вас сейчас два варианта. Я вызываю полицию. До ее приезда будет время. За это время вы либо мне все рассказываете, либо нет. В первом случае живые и почти невредимые отправляетесь навстречу наказанию. Во втором случае тоже отправляетесь, но уже лежа в труповозке». Бойцы молча лежали, уткнувшись в пол, раненый изредка постановал. Я достал смартфон, вызвал полицию и скорую. «Значит так, у вас минут 15. Вопрос номер один. Что вы здесь делали?» Бойцы продолжали молчать. «Я еще раз напомню. Времени все меньше. Вы уедете отсюда живыми, только если я получу все ответы. И не заставляйте меня доказывать, что я не шучу». «Искали бумаги», — подал голос первый. «Какие? Завещание». «Ну так я и думал. Кто вас послал? Не знаю. Ответ неправильный. Ты учти, ответить мне на вопросы может и второй, но тогда вы разными экипажами отсюда уедете. Я правда не знаю. Он связывался с нами через Кривого. Знаю только, что человек очень важный. Кто такой Кривой? Старший наш. Где его найти? Он сам на нас выходит, когда нужно. Сюда как попали? Через кухню. Нас встретил человек у черного хода и дал ключ. Вот тебе и самый дорогой отель. Хотя чему удивляться? Если хозяева и руководство заботятся о репутации, то рядовые сотрудники класть на нее хотели». Тут у второго в кармане зажужжал телефон. Я подошел к нему и вытащил смартфон из кармана. На экране было написано «Кривой». «Вот так подарок. Значит так, сейчас я сниму трубку, а ты скажешь, что все нашли, и договоришься о передаче. Ляпнешь лишнего, твой друг умрет». Я приставил дуло к голове первого, «а ты отправишься следом». Я провел большим пальцем по экрану и приложил смартфон к уху второго, а сам прислушался. На громкую связь ставить будет подозрительно. Такие вопросы во всеуслышание не обсуждаются. «Нашли?» – прозвучало в трубке. «Да», – прокряхтел боец. «Что с голосом?» Раненый приподнял голову и вопросительно посмотрел на меня. «В туалете», – беззвучно сказал я одними губами. «В туалете», – повторил он. Обосрался со страху, в трубке раздался гогот. Раненый скривился, не оценив юмора. Кривой продолжил. «Короче, хорош чужие сортиры греть. Этот с кухни сказал, что в отеле кипиш начинается. Валите оттуда. Завтра вечером жду вас как обычно. И не потеряйте бумаги». Звонок завершился. «Как обычно, это где и когда?» — спросил я, сунув телефон в карман раненому. «Под юбилейным мостом на правом берегу Волги. В 10 вечера. Он один приезжает?» «Да». «Ну что ж, я выяснил, что хотел. Осталось сдать этих двоих в руки закона. Убивать их не было никакого смысла. Они пешки. Пускай посидят в тюрьме, подумают над своим поведением. Что ж тут творится такое? Мелкие бандюки шарят в жилищах аристократов как так и надо. И не боятся, что самое главное. То ли аристократия тут настолько зашуганная, то ли бандиты слишком борзые. Но меня такое положение дел категорически не устраивало. Если другие аристократы готовы терпеть это, то я точно нет. Отвечать надо жестко. И начну с этого Кривого». Минут через 5 в открытую дверь номера зашла полиция, врачи, а следом белый как мел, мужичок лет 50. Невысокий, с зализанными на бок темными волосами, в очках в тонкой золотой оправе. Пока полиция заковывала в наручники одного моего гостя, а врачи оказывали помощь второму, мужичок отвел меня в сторону. «Ваше благородие», — начал он дрожащим голосом, — «я, как управляющий данным отелем, приношу вам свои глубочайшие извинения за данный инцидент. Уверяю, все причастные к этому будут наказаны». Я пристально посмотрел ему в глаза, отчего он съежился. «Нападение на аристократа в самом дорогом номере, по-вашему, инцидент?» Глаза управляющего забегали. Отголоски эмоций, исходящие от него, говорили о том, что он сейчас готов хоть со стенами слиться. «Это полнейшее безобразие», — заикаясь, ответил он. «Тень на репутацию. Вот как это называется. Я вам деньги заплатил за безопасность. Мы вернем. в полном объеме, с компенсацией. Да куда ж вы денетесь? Я оставил дрожащего управляющего стоять у входа. Нужно дать объяснение полиции и ехать в поместье. Смысла оставаться здесь я не вижу. Безопасность, на которую я рассчитывал, здесь мне организовать не смогли. Завершив бюрократические переговоры с полицией, я спустился вниз, забрал у администратора деньги. От компенсации я отказался. Я не из тех, кому можно заткнуть рот деньгами. Я вызвал такси и отправился в свое поместье. Оставшаяся ночь прошла спокойно, я даже умудрился выспаться. Это было очень кстати, так как мне сегодня предстояла серьезная мозговая деятельность. Без 5:12 я вышел из такси около двухэтажного старинного здания, в котором располагался офис Покровского. Здание выделялось среди остальных построек со стеклянными фасадами. Розовые оштукатуренные стены, лепнина вокруг окон и вдоль крыши, две статуи львов, сидящие по бокам от крыльца. Охранник проводил меня на второй этаж в кабинет Покровского. Внутри здание соответствовало внешней части. Складывалось ощущение, что идешь по какому-то музею. Ковровые дорожки в коридорах, огромные вазоны, статуи, картины на стенах. Кабинет был огромным. Вдоль стен стояли книжные шкафы. В углу стоял старинный, хорошо отреставрированный диван и журнальный столик. Покровский сидел в большом кожаном кресле за столом из красного дерева. Он приподнялся из-за стола, пожал мне руку и указал на кресло напротив себя, предлагая присесть. «Чай? Кофе?» – предложил Покровский. «Нет, спасибо», – ответил я, усаживаясь в кресло. «Давайте сразу к делу». Покровский откинулся в кресле и провел рукой по волосам. «Что ж, давайте. Сначала я хочу знать, откуда у вас информация?» Сегодня он вел себя совершенно по-другому. В голосе чувствовались стальные нотки. Видно, что на своей территории он чувствует себя комфортнее, чем где-либо. Умение искать и сопоставлять факты. Если вы думаете, что кто-то сливает информацию, вы ошибаетесь. Покровский наклонился вперед и пристально посмотрел мне в глаза, но я даже бровью не повел. «Допустим», — сказал он, — «но почему я должен вам верить? Вы мне ничего не должны, так же, как и я вам. Интересов в вашей сфере у меня никаких. Соответственно, и корысти тоже быть не может, кроме платы за мои услуги. Я готов решить ваш вопрос максимально выгодным способом. Верить мне или нет, ваше право, но, уверяю, в вашей ситуации хуже уж точно не будет». Покровский взял ручку, лежавшую перед ним на столе, и покрутил в руках. «Николай», — задумчиво сказал он, — «скажу вам честно, ситуация правда неприятная и непростая, но постарайтесь понять. Вы слишком молоды, и несмотря на вашу серьезность, я не понимаю, чем вы мне способны помочь. Я не буду раскрывать свои методы. Если вы готовы мне довериться, я решу вопрос, слово даю. Нет, значит нет. Я уйду, и мы забудем про этот разговор». Покровский задумался. «Я пустил поток магической энергии по каналам. Сегодня я сделал его посильнее. Вчерашняя тренировка укрепила их, а значит, можно понемногу увеличивать нагрузку. Я почувствовал эмоции барона, не в полном объеме, но уже отчетливее, чем вчера. Он мне не доверял, но одновременно колебался. Не знаю, что на него влияло, то ли репутация деда Николая, то ли моя убедительность. Но, скорее всего, все вместе». Наконец, он прервал молчание. «Допустим, я соглашусь. Какие у меня гарантии, что вы меня не обманете или не перепродадите информацию еще кому-нибудь? Главная гарантия – честь. Я не собираюсь разменивать ее на деньги. Меня не так просто купить, как вы думаете. Я становлюсь вашим поверенным и храню ваши секреты как свои собственные. И да, оплату вперед я не беру, только в обмен на результат». Покровский погладил свой гладковыбритый подбородок. Колебания внутри него угасали, я это чувствовал. «Убедили, Николай. Добрая память о вашем дедушке дает вам кредит доверия. Ну да, рассказывай. Я прекрасно понимал, что последней каплей было то, что не надо платить вперед. Значит, договорились». Я протянул Покровскому руку, он ее пожал. Свечение на наших перстнях на мгновение стало ярче. Такой договор намного крепче любой бумажки. Сейчас я вам расскажу все, что мне известно. Если я в чем-то ошибусь, то поправьте. Покровский кивнул, а я продолжил. «Итак, вы договорились с московской фирмой на поставку крупной партии мяса. Договор был заключен, под это дело вы забили больше половины свиней на своей ферме. Верно, верно. После того, как мясо было подготовлено к отправке, приехали представители заказчика и стали докапываться до каждой мелочи. В итоге было заявлено, что качество мяса не отвечает требованиям и договор в одностороннем порядке был расторгнут. Вы остались с полными холодильниками мяса. Такое количество распродать в Ярославле вы бы просто не успели. Искать клиентов в Москве или Петербурге не вариант. Пока найдете, договоритесь, мясо испортится. И тут появляется Гришин. Какое конкретно предложение он вам выдвинул, мне неизвестно. Но я подозреваю, что он предложил выкупить всю партию по бросовой цене. Да, ниже себестоимости. В итоге получается, что вы не выходите даже в ноль. Вырученной суммы не хватит, чтобы восстановить поголовье. Покровский вздохнул. Все так, а вы не задавались вопросом, а куда Гришин денет столько мяса? Да черт его знает, он сказал, что у него есть задумка. Да, есть, и изначально была. Когда вы резали свиней, все, включая Гришина, были уже в курсе того, что никто это мясо не купит. Покровский молча смотрел в потолок, потом опустил взгляд на меня и спросил, почему вы так решили? Да все очень просто. Изучив статью в газете, я нашел информацию о недавно зарегистрированных фирмах. Их не так много в Ярославле открывается. И наткнулся на одну фирму, основателем которой как раз является купец второй гильдии Гришин Вячеслав Сергеевич. А зарегистрирована она приблизительно в то время, когда вами был заключен договор. Основной вид деятельности – оптовая торговля мясом и мясными продуктами. Хотя все его предыдущие фирмы с мясом не были связаны никак. И что, а то, что, порывшись в информации о его остальных фирмах, я нашел в одной из них сооснователя, который является также сооснователем фирмы, которая у вас отказалась покупать мясо. Покровский встал с кресла и начал ходить взад-вперед. Я продолжал. Скорее всего, после того, как был заключен ваш с ними договор, Гришин позвонил своему знакомому и предложил ту же поставку, но дешевле. Естественно, долю он ему тоже пообещал. После этого, его знакомый всеми правдами и неправдами убедил остальных хозяев фирмы отказаться от договора с вами в пользу никому неизвестной фирмы. И у него получилось. Когда Гришину дали сигнал, что договор расторгнут, он отправился к вам со своим якобы щедрым предложением. А дальше он просто перепродал бы мясо и разницу положил себе в карман. И все. Покровский остановился и посмотрел на меня. Вы точно в этом уверены? А вы думаете, столько совпадений за несколько дней просто так? Вы успели найти покупателя, потерять и найти другого. При том, что количество мяса огромное и большинству фирм столько не переработать, как бы они ни старались. Покровский сжал кулаки. Ну, я ему устрою. Это подсудное дело, не советую. Прямых доказательств у вас все равно нет. И что, все вот так спустить ему с рук? Я этого не говорил. Напомню, я здесь для того, чтобы решить этот вопрос. Сделка, я так подозреваю, скоро, завтра утром подписываем договор, вечером начинаем отгрузку. Ну и отлично, я буду присутствовать на подписании. А сейчас давайте посмотрим договор. Надо бы исправить пару пунктов. В 3 часа дня я вышел из офиса Покровского. К завтрашней встрече с Гришиным все было готово. Уверен, купец будет в восторге. Теперь нужно подготовиться к вечеру. Бойцы вчера вечером сказали, что он приезжает один, но кто его знает. Нужно оружие и восполнить запас магии. Постоянная циркуляция энергии укрепила каналы, так что на кое-что я теперь могу рассчитывать. Но оружие надо раздобыть на всякий случай. Как говорится, с помощью доброго слова и пистолета, можно добиться большего, чем просто словом. Местные законы позволяли покупать и носить оружие аристократам без дополнительных разрешений. С одной стороны, опять социальное неравенство, а с другой, все равно у каждого аристократа есть магические способности, а ими можно набедокурить гораздо больше. Я поискал в интернете оружейные магазины. На весь Ярославль их было всего 2. Я выбрал ближайший и поехал туда. Купив пистолет, аналогичный тем, которые я забирал у самых первых своих убийц, а потом вернул им обратно. Неплохой пистолет, к тому же я к нему приноровился. Еще купил 2 запасных магазина и патронов. Вышло дороговато, конечно, 150 рублей, но безопасность дороже. Дальше я поехал на место будущей встречи. Таксиста я попросил высадить меня чуть не доезжая. Нужно осмотреть не только саму площадку, но и окрестности. Да, место идеальное для подобных встреч. Мост высоко, с него особо ничего не разглядишь. До ближайших построек 300 метров. Да и те были какими-то складами, половина из которых, судя по виду, толком не использовались. Рядом огороженная площадка, которая использовалась для складирования щебня. Уверен, ближе к вечеру это место вымирает. В принципе, чего-то такого и ожидал. Не в центральном же парке подобные дела решать. Я еще походил вокруг, оценив места возможных засад. Приблизительно просчитал, с какой стороны лучше находиться, чтобы вовремя заметить любую опасность. Я посмотрел на время. 6:30. Есть время поесть и переодеться. Костюм, конечно, хорошо и красиво, но нужно надеть что-то поудобней, чтобы быть готовым к любому развитию событий. Я вызвал такси и вернулся в центр. Первым делом нашел магазин одежды, где закупил все необходимое. Черные джинсы, походные ботинки, черный свитер и спортивную куртку. У меня был в поместье комплект одежды, в котором я ходил поначалу, но ехать туда, потратить время, а его и так немного осталось. Встреча в 10, но приехать туда нужно заранее, чтобы занять позицию для внезапного появления. Переодевшись прямо в примерочной, я еще раз проверил, чтобы ничего не стесняло движение и остался доволен. Костюм я оставил в магазине на хранение, договорившись, что утром мне пришлют его в поместье. Потом я поужинал в ближайшем приличном ресторане, заодно в спокойной обстановке, оценил резервы энергии. Магический очаг восстановился практически до полного. Очаг эмоций пустовал, но в процессе наполнится. Разговор вряд ли будет легким и приятным. План у меня был простой. Обезвредить Кривого, зафиксировать и выяснить все, что он знает о Кормушкине. Если будет сговорчивым, возможно, обойдется даже без сильных повреждений. К 9 часам я был на месте. На улице уже стемнело. Я оценил обстановку, убедился, что здесь никого нет, и занял выжидательный пост за опорой моста метрах в 30 от дороги. Как я и предполагал, вечером это место было абсолютно безжизненным. Тишина иногда нарушалась проплывающими по Волге катерами и всплесками волн на берег. Где-то сверху периодически доносился шум проезжавших машин. Я еще раз проверил пистолет, перевел смартфон в беззвучный режим. Теперь я готов, осталось только дождаться. Где-то без 29 я понял, что не зря приехал намного раньше. Я услышал приближающийся шум мотора и покрышек по гравию. Я перебрался поближе к центру опоры, чтобы меня не увидели в свете фар на подъезде. Свет фар скользнул по берегу вдоль опор один раз, а потом второй. Машин было 2. Бойцы обманули? Нет, в отеле я чувствовал, что они говорят правду. Тогда в чем дело? Почему Кривой приехал не один? И приехал ли он вообще? Несколько раз хлопнули двери. Я услышал сначала один мужской голос, потом другой. Третий что-то добавил и раздался смех. Может, это и правда не Кривой, а кто-то случайно заехал. Я вытащил пистолет и дернул затвор. Ситуация шла не по плану. Если придется отстреливаться, а, скорее всего, придется, важно не убить самого Кривого. Но тут было 2 нюанса. Во-первых, в темноте не видно, где кто, а во-вторых, я не знаю, как он выглядит. Лучший вариант, наверное, стрелять по ногам, а потом разбираться. Двигатели по очереди затихли, и на секунду вернулась тишина. Приехавшие тоже замолкли. Я пустил магию по каналам максимальным потоком, который они могли выдержать. Чутье подсказывало, что со стороны машины сходила опасность, а значит, это точно не случайные посетители. Их эмоции я перехватить не мог, для этого мне нужен зрительный контакт. И тут тишину прорезал громкий мужской голос. «Вальский, ты здесь?» Вторая плохая новость. Их кто-то предупредил. Значит, без боя точно не обойдется. Их там максимум человек 10, больше в 2 машины не поместится. Надеюсь, они не на автобусах приехали. У меня 2 запасных магазина. Стрелять придется в темноте, но думаю, патронов в любом случае хватит. Если с кем-то пересекусь взглядом, подключу магию. Справлюсь. Я в прошлой жизни из ситуации посложнее выбирался. Вальский. Снова крикнул тот же голос. «Если ты здесь, выходи, у меня для тебя сюрприз». Хлопнула дверь машины и послышалась возня, а затем я услышал надрывный женский крик. «Коля, помоги, они меня хотят убить». Дальше громкий плач, в груди ёкнуло. «Это что еще такое?» Глава 5. Меня насторожил не столько женский голос, сколько моя реакция на него. Николай ее прекрасно знал. Кто она такая, память не подсказала, но я явно чувствовал, что ему она была не безразлична. Действительно, сюрприз. Я был готов к любому развитию событий, но этого я точно не ожидал. А если она с ними заодно, а это просто спектакль, этого я сейчас проверить не могу. Так же, как и не могу позволить пострадать кому-то из-за меня. В любом случае, если они работают на Кормушкина, Убивать им меня невыгодно. Спасибо им точно не скажут. Я поставил пистолет на предохранитель и сунул за пояс, прикрыв курткой. Попробовал его резко выхватить. Все отлично, если что, я готов. Я вышел из-за опоры и пошел в их сторону. Около машин я насчитал 5 человеческих фигур. Значит, против меня минимум 4. Интересно, сколько еще народа в машинах сидит. О, Вальский, ты все-таки здесь. Я думал, ты там обделался. Самодовольно крикнул один. Судя по голосу, тот самый, что кричал мне до этого. Еще этот голос похож на тот, что по телефону разговаривал с бойцом. Видимо, это кривое и есть. Я остановился метрах в 10 от них. Думай меньше, не твое это. Я не видел в темноте его лица, но, судя по глухому рыку, комплимент ему понравился. Тебя сходу завалить, что ли? Зло сказал он, сунув руку за пазуху. Попробуй, спокойно сказал я, на всякий случай взявшись за рукоятку пистолета. А то что ищешь, потом сам нарисуешь и Кормушкину отдашь. Вдруг прокатит. Кривой дернулся в мою сторону, но тут же остановился. Тогда я ее сейчас вальну. Он достал пистолет и направил на женскую фигуру. Девушка, которая к тому времени притихла, всхлипнула и снова заплакала. Я усмехнулся. Ну да, преврати меня в человека, которому вообще нечего терять. Я внимательно вглядывался в лицо Кривого, пытаясь поймать зрительный контакт. И тут он сам посмотрел мне в глаза. Я почувствовал его эмоции. В нем бурлила злость. И в то же время он боролся с растерянностью. Видимо, он привык решать вопросы одним единственным методом, силовым. И сейчас понимал, что нужно придумывать что-то еще. Кривой опустил пистолет. Короче, отдай завещание и вали со своей курицей на все 4 стороны. Нет, мыслительный процесс, точно не его конек. Я думал, как лучше поступить. Устраивать перестрелку, глупо. Мощности моих каналов хватит максимум на одну команду Кривому, но для решения ситуации этого маловато. И тут меня посетила идея. Сделаем по-другому, сказал я. Ты отпускаешь ее, и мы уходим. И передай Кормушкину, что завещание он не получит. Чего? Пацаны, вы слышали? Первым загоготал Кривой, а следом подхватили остальные трое. Я же воспользовался моментом и поднял руку, пуская энергию. Черный седан, подъехавший вторым, вспыхнул. Пламя поднялось вверх метров на 5, озаряя все вокруг. Кривой и трое его друзей бросились в сторону. Девушка в ступоре осталась стоять на месте. Из полыхающего седана выскочили 4 и тоже бросились в рассыпную. Отлично, сработало. В суматохе никто не заметил, что пламя даже не обжигает. Я рванул в сторону машин, на ходу схватив девушку за руку. Подбежав к полыхающему седану, я заглянул внутрь и увидел, что ключи торчат в замке зажигания. Буквально закинув девушку на переднее сиденье, я закрыл за ней дверь, сам обежал машину и прыгнул за руль. Запустив двигатель, я включил передачу и, с пробуксовкой развернувшись, вдавил педаль газа в пол. Хлопнули, закрывшись на ходу, задние двери. Со стороны, я уверен, зрелище неповторимое. Двое уезжают вдаль на полыхающей машине. Грунтовка кончилась. Начался асфальт. Я ослабил поток магии и убрал иллюзию. Я вывернул на шоссе и снова вдавил педаль газа. Машина, взревев двигателем, резко рванула вперед. На светофоре я повернул налево, уворачиваясь от других машин. Потом еще раз налево и по проспекту помчался в сторону центра. В городе легче затеряться. Я то и дело нырял из полосы в полосу, стараясь не снижать скорость. Я скользнул взглядом по пассажирке. Девушка все еще была в ступоре. Она молча смотрела вперед, периодически всхлипывая. Подробно ее разглядывать я сейчас не стал. На такой скорости лучше всего смотреть все-таки на дорогу, но даже мельком я заметил, что она была довольно красивая. Мой план полетел к чертям собачьим. Слишком много новых вводных оказалось. Кто-то предупредил Кривого, и тот приехал не один. Девчонка эта не пойми откуда взялась, и все привело к тому, что задача осталась нерешенной, но подставлять под пули непричастного человека я никогда не стану. Или она все-таки замешана? Как ты там оказалась? Спросил я, не поворачивая голову. Мне больше нужна была ее реакция, чем ответ. Они, всхлипнула девушка, они, меня, на улице, в машину. И она снова разрыдалась. Я немного снизил скорость и повернулся к ней. Посмотри на меня. Девушка повернулась ко мне, и я посмотрел ей в глаза, считывая эмоции. Она не врала. Все, что она сейчас чувствовала, страх на грани паники. И боялась она не меня. Я остановился у одного из стеклянных зданий, погасил фары и заглушил мотор. Оставив ключи в зажигании, я вышел на улицу, подошел к пассажирской двери и открыл ее. «Идем». Я протянул руку. Девушка взялась за нее и вылезла из машины. Мы переулками пересекли несколько улиц, и когда ушли достаточно далеко, я вызвал такси. Девушка покорно следовала за мной, не говоря ни слова. Когда подъехало такси, я усадил ее на заднее сиденье и сам с другой стороны сел рядом. Теперь у меня была возможность ее разглядеть. У нее были светлые волосы, большие голубые глаза. Она то и дело прикусывала пухлую нижнюю губу. Фигура у нее тоже была отличная. Песочные часы в идеальном проявлении. Грудь не меньше троечки. Мини-юбка открывала длинные, стройные ноги. Так, я не о том думаю. Молодое тело, гормоны играют, это понятно. Но не сейчас. Я сделал глубокий вдох и выдохнул. Потом еще раз. Отпустила. «Куда едем?» — спросил таксист. «Пока прямо, я сейчас определюсь и скажу. Куда ехать?» «Действительно хороший вопрос. Ко мне, пока я не один, нельзя. Девчонку эту тоже домой отпускать опасно. Ее по-любому выслеживали, а значит, могут устроить засаду». Я набрал Максу. «Алло», — ответил Макс после третьего гудка. «Макс, привет, нужна помощь. Что случилось? Я тебе обязательно все объясню, но не сейчас. Мне нужно где-то переночевать. Чем неприметнее место, тем лучше». Макс на несколько секунд задумался, а потом ответил: «Есть одно место, но там комфорт посредственный». «Что за место?» «У нас на окраине квартира есть, где мы приезжих рабочих размещаем. Она сейчас пустует пока». «Идеально, Макс, я готов оплатить, сколько скажешь. Одну ночь точно, насчет второй пока не знаю. Коль, если ты пытаешься меня оскорбить, то у тебя почти получилось. Я за помощь денег не беру. В общем, слушай, адрес я тебе сейчас сообщением отправлю. Ключи в почтовом ящике на первом этаже. Там убрано, только есть нечего. Макс, я все равно найду способ тебе отплатить. Спасибо тебе огромное». «Да ладно тебе, сочтемся». Я повесил трубку. Когда пришло сообщение с адресом и кодом от подъезда, я сказал таксисту, куда ехать, и переключил внимание на девушку. Она молча смотрела в окно. В памяти начала всплывать информация. Ее звали Кристина Залесская, избалованная дочка барона. Николай познакомился с ней лет 5 назад на каком-то приеме и по уши влюбился. А она отвечать взаимностью не спешила. Как Коля перед ней стелился, аж противно вспоминать. Год назад даже предложение сделал. Пьяный взял в аренду белого коня и прискакал к ее поместью. Принц якобы. Что он там орал через забор, он сам не помнит, но закончилось все тем, что вышла охрана и предложила закрыть рот и отправляться домой. С тех пор Николай пытался еще несколько раз встретиться с ней, но Кристина его активно избегала. Теперь мне стало понятно, почему Кривой привез именно ее. Прежний Николай бы моментально посыпался и отдал бы все, что попросили. Такси остановилось у подъезда многоэтажки. Я вышел, помог выйти Кристине и огляделся. Впечатление, что снова попал в другой мир. Тесный дворик, заставленный машинами, нехитрая детская площадка, старые лавочки и обшарпанные стены домов. «Где мы?» – тихо спросила Кристина. «В безопасном месте. Я домой хочу». Судя по тому, что в голосе проявлялся капризный тон, она начала приходить в себя. «Сейчас нельзя. Пошли». Я пошел к подъезду. Кристина осталась стоять на месте. Набрав код на домофоне, я открыл дверь и обернулся. «Ты идешь?» «Нет, я с тобой никуда не пойду». «Ну хорошо, Кривому привет». Я зашел в подъезд. Сзади послышались торопливые шаги. Я, не поворачиваясь, придержал дверь. Я забрал ключи из почтового ящика, и мы поднялись на 9-й этаж. На этаже тускло горела лампочка, еле освещая обшарпанные стены грязно-зеленого цвета. Пахло дешевой едой вперемешку с табаком. После дорогого отеля и даже моего поместья контраст просто сногсшибательный. Аристократы здесь бывали последний раз приблизительно никогда. Я открыл дверь и пропустил Кристину вперед. Квартира оказалась на удивление очень опрятной, хоть и тесной. Две небольшие комнаты, крохотная кухня и туалет, совмещенный с ванной. Я посмотрел на Кристину. Та брезгливо морщила носик. Неудивительно. Это я когда-то жил в условиях и похуже, а она подобные места даже на картинках не видела. В каждой комнате было по две односпальных кровати с тумбочками, шкаф и комод с пузатым телевизором. «Твоя комната дальняя. Проходи, располагайся», — сказал я. Сам же я пошел в свою комнату и выглянул в окно. Оно выходило во внутренний двор, так что прекрасно было видно все, что происходит у подъезда. Вряд ли нас здесь будут искать, но все же, я не останусь здесь, тем более с тобой», — капризно крикнула Кристина. Судя по всему, он так и стояла в прихожей. Я вышел из комнаты и пристально посмотрел ей в глаза. Она состроила надменную гримасу. «Королева, тоже мне». «Значит так», — сказал я. «Слушай и запоминай. Домой тебе сегодня нельзя. Первое, где нас с тобой будут искать, это дома. Если хочешь, езжай, но второй раз я тебя уже спасать не буду. Я папе пожалуюсь. У меня дома охрана. Много тебе эта охрана помогла сегодня? Такси на подъезде к поместью зажмут, и поедешь дальше с местными бандитами знакомиться». Кристина надула губы, а я продолжил. «Завтра я проверю, что к чему, и если все нормально, к вечеру домой вернешься. Предупреди родных, скажи, у подруги осталось. Это первое. Второе. Из квартиры без меня не выходить, ни под каким предлогом. Третье. Гонор свой родителям будешь показывать, мне не надо». «Все поняла?» Кристина смотрела на меня, вытаращив глаза, как будто я только что тройное сальто назад сделал. Она неуверенно кивнула. «Ну и отлично. Иди располагайся. Потом закажи поесть что-нибудь. Я оплачу». Закрыв за собой дверь комнаты, я сел на кровать. «Нужно выходить на Кормушкина. Исполнителей я могу устранять сколько угодно, но пока не устраню главную проблему, этот кардебалет никогда не закончится». Ужинали мы молча. Я размышлял о том, что делать дальше, а Кристина периодически поглядывала на меня, но когда я перехватывал ее взгляд, опускала глаза в тарелку. «Завтра я уеду рано», — сказал я, когда мы закончили есть. «Ты сиди здесь и никуда не высовывайся, вернусь где-то после обеда. Запиши мой номер, если что, звони. Коль, я тебя не узнаю. Что с тобой произошло? Ты очень изменился», — Кристина впервые заговорила нормальным тоном. «Ничего не произошло, ситуация обязывает. А чего они от тебя хотели? Неважно, это мои проблемы. Ты просто делай, что я говорю, и все будет хорошо. Спокойной ночи». Я встал из-за стола и ушел в комнату. Ровно в 10 утра я сидел в кабинете Покровского. Съездив в свой особняк, я не нашел там ни засады, ни слежки. Видимо, смекнули, что я не буду так глупо подставляться. Костюм доставили вовремя, так что на встречу я успел. А вот Гришин задерживался. Покровский нервно ходил из угла в угол. «Я же был абсолютно спокоен. А если он не согласится?» — спросил Покровский, остановившись около меня. «Или вообще откажется от сделки?» «Константин Георгиевич, я же сказал, подпишет. Это я беру на себя. Иногда вы мне кажетесь излишне самонадеянным, Николай». Покровский продолжил хаотичное движение по кабинету. «Константин Георгиевич, у меня к вам одна просьба будет. Ведите себя, пожалуйста, так, будто вам эта сделка не интересна. Этим вы мне очень поможете», — сказал я. Покровский посмотрел на меня из-под лобья, но промолчал и сел за свой стол. Гришин появился в половине 11-го. Вальяжно зайдя в кабинет, он посмотрел сначала на меня, а потом вопросительно на Покровского. «Мой поверенный ведет эту сделку», — объяснил Покровский. Гришин явно чувствовал себя хозяином положения. Пузатый, небольшого роста, он больше напоминал сейчас довольного хомяка. Достав носовой платок из кармана, он промокнул лысину от пота и сел в кресло напротив меня. Мы встретились взглядами, и я почувствовал его эмоции. Внутри он уже довольно потирал руки, предвкушая, какой куш сорвет. В принципе, это было видно без магии, по его маленьким хитрым глазам. «Мы внесли некоторые изменения в договор. Предлагаю вам ознакомиться перед подписанием». Начал я без всяких предисловий. Глаза Гришина забегали. «Какие изменения?» Его голос был противно скрипучим и тонким. Договор был согласован обеими сторонами. «Мы пересмотрели некоторые пункты. Ознакомьтесь, сами все поймете». Я протянул Гришину стопку бумаг. Тот углубился в чтение, а я посмотрел на Покровского. Он с такой силой сжимал ручку, что казалось, сейчас сломает пополам. Круглое лицо Гришина вытянулось. «Это что такое?» – спросил он, практически переходя на визг. «Вы про что?» – спокойно спросил я, хотя прекрасно знал, что он дошел до пункта с ценой. Гришин повернулся к Покровскому. «Мы так не договаривались, Константин Георгиевич. Цена была согласована и утверждена». Покровский посмотрел на меня. «Ситуация немного изменилась. Мы готовы к поставке, но только по этой цене», — ответил я. «Молодой человек», — Гришин зыркнул на меня. «Я не с вами разговариваю». Я считал его эмоции. Он испугался. «А значит, к купит, никуда не денется. А я с вами. Эту сделку поручено провести мне. Все полномочия я имею. И урегулированием вопросов занимаюсь тоже я. Цена в договоре окончательная. Гришин вскочил на ноги. Я не буду брать по такой цене. Жаль, сказал я, глядя ему в глаза. В таком случае всего доброго. Гришин нервно достал платок и протер лысину. Константин Георгиевич, объясните, что происходит? Кто этот юнец и что он себе позволяет? А вот наглеть я не дам. Я поднялся из кресла и посмотрел на Гришина сверху вниз. Не юнец, а барон Вальский. Попрошу выбирать выражение. Покровский, к тому времени справившись с волнением, включился в разговор. Сергей Петрович, это мой поверенный и действует от моего имени. Так что ничего нового я вам не скажу. Гришин покраснел и стал глотать воздух, как рыба на суше. Да вы, это обман, вы жулики. Внутри он был в панике. Не мудрено. С Москвой договор уже наверняка заключен, и они ждут поставку. А такое количество мяса в такой короткий срок он нигде уже не найдет. Я сел обратно в кресло. Сергей Петрович, еще раз повторю, аккуратнее со словами. Я пренебрежения в свой адрес не терплю. Я немного наклонился в его сторону и понизил голос. А уж зная всю ситуацию, вы прекрасно понимаете, что жулики здесь не мы. Глаза Гришина забегали еще интенсивнее. Он теребил в руках носовой платок и отчаянно искал выход из этой ситуации, но подходящего не находил. Он обреченно плюхнулся в кресло. «Сделайте хотя бы скидку», — тон Гришина сменился на услужливо просящий. Покровский вопросительно посмотрел на меня. «Нет, цена окончательная», — отрезал я. Гришин глубоко вздохнул и, стиснув зубы, потянулся за ручкой. Я протянул ему второй экземпляр договора. И еще одно условие. Вы, видимо, не дочитали. Отгрузка только после полной оплаты. Гришин заскрипел зубами, но договор подписал. Следом подписал Покровский. Купец схватил свой экземпляр. По отгрузке с вами свяжутся ближе к вечеру, злобно прошипел он и ушел, громко хлопнув дверью. Покровский облегченно выдохнул. Ну вот и все, Константин Георгиевич. «Поздравляю», — улыбнулся я. «На самом деле я думал, что обсуждение затянется, но, видимо, поставку ждут очень серьезные люди. Спасибо вам огромное, Николай. Без вас этого бы не было». Затем он встал из-за стола, открыл сейф, достал оттуда две пачки купюр и положил на стол передо мной. «Вот так за 3 дня я заработал 1000 рублей, сумму, за которую Николай сдал земли на 2 года. Но самое главное, я начал нарабатывать репутацию». Выйдя из офиса, я вызвал такси и поехал к имению Залесских. Там все тоже было чисто, значит, Кристину можно отпускать домой. Вернувшись в квартиру, я забрал ее и отвез домой, посоветовав первое время при выходе из дома брать с собой хотя бы одного охранника. Еще я заметил, что она на меня стала поглядывать с плохо скрываемым интересом. Закончив все свои дела, я набрал Максу и договорился встретиться с ним в ресторане, чтобы отметить мое первое дело. В 8 вечера мы сидели за столиком. Первым делом я вернул ему долг, чем вызвал его удивление. Он думал, что я забыл. Несмотря на то, что Макс старался вести себя непринужденно, что-то все-таки выдавало в нем беспокойство, которое я ощущал даже без магии. Я решил не поддерживать его игру в беззаботность. «Макс, что случилось?» «В смысле?» – спросил он. «В прямом. Я вижу, ты какой-то нервный». Макс опустил глаза, о чем-то размышляя, потом глубоко вздохнул. «Коль, тобой тут интересовались очень серьезные люди». Глава 6. Я усмехнулся. «Знаешь, Макс, как-то так выходит, что все люди, которые мной последнее время интересуются, серьезные. Так что не скажу, что ты меня сильно удивил, но если внесешь больше конкретики, буду благодарен. Сегодня днем к моему отцу приезжал Быков, он же Бык». Макс замолчал. «А, ну теперь точно все понятно. Мной интересовался Бык. Даже не знаю, что теперь с этой информацией делать. Давай подробней. А, ты Быка, что ли, не знаешь? Бывший личный стражник князя. У него сейчас охранная фирма своя. Они все наши объекты охраняют. Я не знаю, о чем они конкретно с отцом разговаривали, но, когда тот уехал, отец вызвал меня и спрашивал о тебе. Чем ты сейчас занимаешься и все такое? И чем, я, по-твоему, насолил заслуженному охраннику Ярославского княжества?» Макс вздохнул. «Зря смеешься. Если ты думаешь, что охрана – единственное, чем он занимается, то ошибаешься. Охрана – просто прикрытие для отвода глаз. Основной его заработок в другом. Он, как бы помягче сказать, решает вопросы силовым путем, не всегда законно. Бандит, короче, так бы и сказал. Значит, Кривой не самая крупная фигура в этой цепочке. Хотя, с другой стороны, если бы Кормушкин при его влиятельности пользовался услугами мелких жуликов напрямую, было бы странно. А тут теперь все срастается. Макс наклонился ближе ко мне. «Коль, скажи честно, что вчера произошло? Почему ты прятался? Небольшое недопонимание с одними людьми. Подробности я ему рассказывать не хотел. Не потому что не доверял, просто не хотел впутывать. Ситуация принимала серьезный оборот. С какими?» Не унимался Макс. «С быком не встречался, не переживай. Остального рассказывать не буду. Это не твоя война. Ответь мне лучше на один вопрос. Какой? Аристократия здесь вообще никакого веса не имеет, Коль. Ты как будто не здесь родился. Понимаешь, есть аристократы, а есть такие люди как бык. Какие такие? Ну, с которыми лучше дружить, или хотя бы не ссориться. Я все больше поражался. Интересно, так по всей империи, или только здесь? Вы, как бы аристократы, но при некоторых людях язык прикусите. Нет, так не пойдет. Что тебе отец еще говорил? Просил передать, чтобы ты угомонился, пока не поздно. Коль, если честно, я его в этом поддерживаю, не усугубляя ситуацию. В общем, мне, как порядочному аристократу, тоже предложено прикусить язык. Заманчиво до ужаса. Жаль, согласиться не могу. Макс, я ценю твою заботу, но разберусь как-нибудь сам. Макс тяжело вздохнул. Да, когда полгода назад я просил тебя пересмотреть взгляды на жизнь, я не это имел в виду. Теперь даже не знаю, как лучше. Как тогда или как сейчас, давай закроем эту тему. И да, раз пошли такие ситуации, завещание я у тебя лучше заберу. Да я не это имел в виду, воскликнул Макс, но потом понял, что сделал это слишком громко и понизил голос. Я готов тебе помогать, правда, просто прошу одуматься, пока не поздно. Макс, я не готов принимать сейчас твою помощь, это становится слишком опасно, а ты не при делах по сути. Я сам эту кашу заварил, сам и доем. Так что давай встретимся завтра, и ты мне его отдашь. Ну, как знаешь, Макс обиженно насупился. В любом случае знай, если что, я на расстоянии телефонного звонка. Спасибо. Хороший все-таки парень Макс. Несмотря на то, что все набирает серьезнейший оборот, готов идти дальше, даже вопреки отцу. Это ценно, хоть и глупо в его ситуации. Макс немного подумал, а потом предложил. Давай сделаем так, я завтра все равно еду в банк. Открою там ячейку на твое имя, а код от нее пришлю в сообщении. Когда будет удобно, заберешь. Думаешь, до туда они не доберутся? Спросил я. Нет, это имперский банк, там не все так просто. Остаток вечера мы провели за обычными разговорами и к этой теме больше не возвращались. Макс пару раз пытался задавать какие-то вопросы, но я их пресек. Часов в 11 вечера Макс уехал домой, а я остался в ресторане. Домой ехать не вариант, могут ждать. Утром мне повезло, но теперь делом заинтересовался этот бык, так что практически наверняка там будет слежка. Возможно, даже уже перерыто все. Жаль, только порядок навел. Тогда куда? И меня посетила идея. Кормушкин. Меньше всего они сейчас ожидают, что я сам пойду к нему. А значит, надо нанести визит. Где он живет, я не знал, но вот где может обитать, догадывался. Это точно не продуктовые лавки. Вряд ли он в них появляется вообще, а вот в игорных домах вполне вероятно бывает. Я поискал информацию в интернете. Игорных домов у него было три, два на окраинах попроще, а третий располагался недалеко от Кремля и был элитным. Значит, если он и может где-то быть, то там, а если его там нет, можно найти способ выманить. Я вызвал такси. Я вышел из такси около двухэтажного стеклянного здания, украшенного огнями всех цветов радуги. На входе стояло сразу четыре охранника. Несмотря на то, что уже стемнело, все были в черных очках. Благодаря им и одинаковым черным костюмам они выглядели практически одинаковыми, будто близнецы. Подойдя к ним, я состроил максимально веселое лицо, чтобы выглядеть как припозднившийся аристократ-гуляка. Есть шанс, что они предупреждены о моем существовании, имеют инструкции на этот счет. Но как бы то ни было, они меня в любом случае выведут на кого-то постарше. О, ребята, казино работает, один из них еле заметно кивнул. Остальные продолжали стоять с каменными лицами. Я хлопнул в ладоши и потер их друг от друга. Ох ты, поиграем сейчас. Я уверенно двинулся к двери, но двое охранников встали плечом к плечу, загораживая проход. «Но-но-но!» — воскликнул я, показывая им перстень. Охранники расступились, но боковым зрением я заметил, что тот, который изначально кивнул, приложил руку к наушнику в ухе и что-то сказал. «Значит, все-таки предупреждены. Ну так даже и лучше. Сами меня найдут». Я зашел внутрь. Несмотря на будний день, народу было предостаточно. Насколько я знал, в Москве игорные дома запрещены, и аристократия ездит играть сюда. В Ярославском княжестве такого запрета не было. Я даже догадываюсь почему. Я осмотрелся по сторонам. Сейчас за каждым моим шагом следят, я уверен. Значит, надо занять позицию, чтобы не застали врасплох. Найдя подходящий столик в углу, я заказал себе пиво для отвода глаз и занял выжидающую позицию. Место идеальное. Где-то полчаса все было относительно тихо и спокойно, а потом я увидел, как один из четырех одинаковых появился на пару с каким-то мужиком в кожаной куртке. Его я сразу узнал. Это был Кривой собственной персоной. Там под мостом, когда вспыхнула машина, я успел его разглядеть. Охранник кивнул в мою сторону и Кривой вальяжной походкой направился ко мне. Я нащупал пистолет под пиджаком. Подойдя к столу, он по-хозяйски, не спрашивая, плюхнулся на стул напротив. «Ну что, набегался?» — наглым голосом начал он. «Что-то вы долго, господин Кривой, я уже переживать начал», — спокойным тоном сказал я. Кривой поиграл желваками. «Твое счастье, что я не могу тебя грохнуть прямо сейчас. А что ж мешает?» Я приподнял брови. «Хозяин плетей всыпет». Кривой сжал огромные кулачища и покраснел от ярости. По проступившим венам на его лысой голове можно было анатомию изучать. «Ты, мальчик, я смотрю, слишком в себя поверил», — прорычал он. Я пожал плечами. «С этим у меня никогда проблем не было. Где завещание, падла?» «Так, ну это уже перебор». Я наклонился ближе к нему. «Ты так со своими дружками общаться будешь, понял?» Кривой просто кипел от злости. Казалось, он вот-вот взорвется. Я наполнил каналы магии и на всякий случай взялся за рукоятку пистолета, затем продолжил. «А теперь, когда ты понял, что я сюсюкаться с тобой не собираюсь, слушай сюда внимательно. Завещание вы не получите. Точка. Да ты...» Кривой привстал со стула. «Рот закрой и слушай дальше. Лучшее, что ты можешь сделать, организовать мне встречу с Кормушкиным, а дальше мы сами разберемся. Ты не охренел? Еще раз повторяю, на этот раз последний. Пасть свою прихлопни. И либо я встречаюсь с Кормушкиным напрямую, либо ищите дальше. А каждый, кто ко мне сунется, отправится вслед за друзьями. А куда? За решетку или на кладбище? Тут как повезет. И да, дам подсказку. Если еще не искали у меня дома, то и не ищите. Я не такой дурак, как вы думаете». Я посмотрел ему в глаза и считал эмоции. Одна сплошная концентрированная злость, с которой он активно пытался справиться. Я встал из-за стола. «Завтра в 7 я буду ждать его в ресторане около речного вокзала. Если не придет, пусть потом не удивляется. Я дальше буду действовать по-плохому». Я похлопал застывшего Кривого по плечу и пошел к выходу. Охранник, который все это время наблюдал за нами издалека, попытался преградить мне путь, но Кривой дал ему знак рукой, и тот отошел в сторону. Выйдя на улицу, я вдохнул прохладный ночной воздух. Ну вот теперь и домой ехать можно. Вряд ли они ко мне сунутся. Кривой хоть и быдло редкостное, но голова вроде варит, иначе кинулся бы на меня еще там. Значит, если у меня дома и была засада, то ее сейчас снимут. Я вызвал такси и поехал домой. Утром меня разбудил телефонный звонок. Номер на экране был незнаком, и это заставило поднапрячься. Я снял трубку. «Слушаю». «Да, доброе утро». Дрожащим извиняющимся голосом поприветствовали меня оттуда. «Извиняюсь за беспокойство, если неудобно, могу перезвонить позже». Я зевнул. «Говорите уже. Вас беспокоит барон Землянский. Вас очень рекомендовал Константин Георгиевич. Он сказал, что вы можете помочь с моей проблемой». Я улыбнулся. Сарафанное радио начинало работать. «Могу». В трубке наступила тишина. Затем Землянский очень тихо спросил. «Вы уже все знаете?» «Нет, всего я знать не могу, это невозможно. А если вы насчет своей проблемы, то откуда мне знать? Ну вы же сказали, можете помочь, и не отказываюсь от своих слов. А как вы можете помочь, не зная проблемы?» Я прикрыл глаза рукой и шумно выдохнул. «Давайте так», — сказал я, немного помолчав. «Мы с вами встретимся. Вы мне расскажете проблему, а я помогу с ее решением. Забавный персонаж. Давайте». Радостно согласился он. «Когда вам удобно?» Я посмотрел на часы. 10 утра. До встречи с Кормушкиным 9 часов. В принципе, сегодня могу заехать. После 12. Землянский обрадовался еще сильнее. Просто замечательно. В полдень буду ждать вас у себя в конторе. Адрес сейчас сообщением пришлю. Хорошо, договорились. Спасибо вам большое, Николай, я очень буду ждать. Ни за что пока. Я повесил трубку. У меня было еще 2 часа, так что я не спеша приняв душ, собрался и поехал в город. Позавтракав в кофейне, я пошел пешком до офиса Землянского. От кофейни до него минут 15 ходьбы. Погода была прекрасная, солнце светило вовсю. Тепло, хорошо, все как я люблю. Макса из игры я вывел, это успокаивало. Конечно, его семья тоже очень влиятельная, но мало ли что взбредет в голову Быкову. Такие люди в основном непредсказуемые. Парень он хороший, пусть живет спокойной жизнью. С Кормушкиным разговор я планировал короткий. О чем тут особо разговаривать? Он хотел заполучить жирный кусочек, но я уже ясно дал понять, что отдавать его не намерен. Вопрос решу по справедливости. Согласиться, верну деньги, мне чужого не надо. Не согласиться, значит, будем по-плохому. Секретов у такого человека должно быть полно, а если я задамся целью, докопаюсь до любой информации, и тогда его даже связи не спасут. Когда Землянский назвал свой офис конторой, я думал, что он просто привык так выражаться. На самом деле его помещение назвать офисом и правда язык не поворачивался. Кривые стены, наполовину побеленные, наполовину покрашенные бледной бежевой краской, дешевый линолеум на полу. На грязных подоконниках стояли полудохлые цветы, которые явно забывали поливать. В кабинете за видавшим виды столом сидел сухой мужичок лет 45. В каждом его движении была суета. Рукой он то приглаживал взъерошенные волосы, то поправлял очки в роговой оправе, а между этими занятиями теребил подбородок. В общем, если бы суета была живым существом, он бы выглядел именно так. При виде меня Землянский вскочил, подбежал к двери и долго тряс меня за руку. «Как я рад, что вы пришли! Константин Георгиевич так вас хвалил, так хвалил!» Я сразу подумал, что если мне кто и может помочь, то только вы. У меня от приторности аж язык свело. «Я рад, что вы заочно мне уже доверяете. Это очень поможет делу. Доверяю. Безоговорочно доверяю. Вы профессионал, я готов внимать каждому слову. Да что ж такое, еще немного и он целоваться полезет». Я указал на стул. «Позвольте я присяду, и мы перейдем к делу». Землянский бросился вперед меня и начал стряхивать со стула пыль. «Конечно, присаживайтесь». Стул печально скрипнул подо мной. Землянский практически бегом вернулся за свой стол. «Может, чай или кофе?» Он снова вскочил из-за стола. «Нет, спасибо, я бы перешел уже к вашему вопросу». Землянский пожал плечами и сел обратно. «Да, давайте», — сказал он и уставился на меня. Так мы сидели молча около минуты. Удивительно, но он даже не дернулся ни разу. Я не выдержал.